Часть третья. Дуэты, которые наносят ущерб тому, как мы любим. Глава десятая. Брак между колеблющимся и избегающим. Джули позвонила в мой, Милана, офис, чтобы договориться о консультации по вопросам брака для себя и мужа Брайана. Когда я попросил ее кратко описать происходящее между ними, она сказала, что я их последняя надежда. Ненавижу такого рода давление. Она была глубоко ранена недоступным и неразговорчивым мужем. Далее она сообщила. Я перепробовала все, чтобы заставить его открыться и захотеть быть со мной. Он снова и снова закрывается. Рядом с ним я чувствую себя невидимкой. Он не обращает на меня внимания. Мы были безумно влюблены, когда встречались. Проводили вместе каждый день, и он не мог нарадоваться на меня. Он вел себя довольно спокойно, но я знала, что наша любовь перерастет во что-то прекрасное. Он начал карьеру, я терпеливо подстраивалась под его плотный график. Он постоянно говорил, что у него будет больше времени, когда территория продаж достигнет определенного уровня, и я верила. Иногда я теряла терпение, но он огрызался, поэтому я скрывала чувства, боясь еще больше его рассердить. Я говорила себе, что он просто испытывает давление, и когда стресс утихнет, обратит внимание на меня, и все будет как во время наших свиданий. Ссылаясь на работу Фишера и Крэндалла, Джон Бингхолл утверждает, Фишер и Крэндалл описывают пару «Ди» избегающей и «И» колеблющейся, как создающую крайне конфликтные отношения, где озабоченный партнер, колеблющийся, выражает большую часть недовольства, в то время как отвергающий, избегающий, видит единственную проблему недовольства другого. Озабоченный партнер чувствует себя хронически обделенным и брошенным, в то время как избегающий пренебрегает своими потребностями в зависимости. По мере того, как озабоченный усиливает призыв к удовлетворению потребностей в зависимости, это усиливает защитную реакцию избегающего, что приводит к последующей эскалации преследователя и дистанцирующегося. «Бывают ли хорошие моменты?» — спросил я. Джули продолжила. «Да, все прекрасно, когда мы едем на Гавайи без детей. Он уделяет мне внимание целую неделю, как в старые добрые времена. Я все время говорю себе, что скоро и дома будет так же. Но даже в этих поездках иногда он мыслями где-то далеко. А когда я спрашиваю об этом, он отвечает, что думает о работе. Это больно. Мы же в отпуске». Джули было что сказать. Это произошло где-то между нашим первым и вторым ребенком. Я начала злиться на него. Я ощущала, что вся жизнь связана с ним и его работой, а я на втором месте. Я перестала думать, что он изменится. Меня действительно бесит, что он играет в гольф с клиентами по пятницам после обеда. Если у него есть время на это, мог бы провести его со мной, но, очевидно, он предпочитает гольф. Мне очень больно, и я считаю это оскорбительным. Когда он приходит домой, я напоминаю, что он опаздывает, а потом спрашиваю, «Ну, когда моя очередь?» Он только сердится и идет в кабинет. Тогда я злюсь еще больше, иду за ним в комнату, и мы ссоримся. Потом дети плачут, выходные испорчены. Ссылаясь на Джонсона, Бингхолл утверждает, если жестокость одного партнера на самом деле является отчаянным протестом против утраты привязанности, то уход другого выражает не менее первобытное стремление защитить себя, когда партнер выглядит как хищник. Конфликт приближения и избегания используется для объяснения некоторых наблюдаемых явлений. Именно поэтому я вам звоню. Нужно, чтобы кто-то другой, не я, сказал ему, сколько боли он мне причиняет. Вы можете его как-то утихомирить? Назначив встречу, я подумал, что самой большой проблемой может быть не изменение Брайана, а попытка убедить Джули, что она тоже виновна в сложностях в отношениях. У меня было предчувствие, что Джули могла быть колеблющейся. Люди с таким отпечатком часто не распознают собственную травму привязанности. Как правило, это чувствительные мужчины и женщины, идеализирующие отношения и романтику. Они обижаются, когда наступает реальность. Не имея достаточного уровня самоанализа в отношении собственной вины в нисходящей семейной спирали, они негативно зацикливаются на тех, кто причиняет им боль или разочаровывает. Попытка помочь таким людям, как Джули, увидеть свою роль может быть невероятно трудной, поскольку к тому времени, когда они входят в мой офис, накапливаются обида и горечь. Так что же на самом деле происходило между Джули и Брайаном? Вспомните, например, идеализацию брака и романтических отношений Джули, проявляющуюся в ее первоначальном отказе видеть недостатки Брайана и готовности оправдывать его, все время ожидая большего внимания. Сама Джули смогла определить окончание фазы идеализации и понять, когда возник гнев. Я ожидал, что ей будет трудно назвать положительную черту Брайана, ведь для нее давно наступила стадия обесценивания. Чего Джули еще не понимала? Брайан, скорее всего, избегающий, и у них есть базовый паттерн отношений, типичный для комбинации избегающего и колеблющегося. Кэрол Магай отмечает общую склонность колеблющегося и избегающего искать друг друга. На самом деле, о чем, конечно, не знала Джули, я работал с 7 другими подобными парами. Магай отмечает, что комбинация избегающего и колеблющегося встречается гораздо чаще, а комбинации избегающий-избегающий и колеблющийся менее распространены. На одной из недавних встреч примерно треть присутствовавших пар столкнулась с данной динамикой. Хорошая новость в том, что она предсказуема и поправима. Мне не нравится использовать слово «Джули» утихомирить. Оно напоминает о животном, которого стерилизуют в ветеринарном кабинете. После нескольких сеансов с Джули и Брайаном подозрения подтвердились. Я узнал, что Брайан вырос в западном Лос-Анджелесе. Он был младшим из 3 детей, и его появление стало для всех неожиданностью. Отец был занятым хирургом, а мать вернулась в юридическую школу, прошла адвокатскую практику и занималась семейным бизнесом. Между Брайаном и средним братом была разница в 8 лет, поэтому к тому времени, когда Брайан учился в начальной школе, старшие брат и сестра были в средней и старшей. Родители были поглощены работой, Брайан в основном был предоставлен сам себе. Мать и отец возвращались домой поздно вечером, уставшие и эмоционально отстраненные после тяжелого труда. Они возлагали большие надежды на его успеваемость в школе и постоянно придирались к оценкам. Брайан научился самодостаточности. Ужинал в одиночестве и уединялся в комнате. Родители считали его покладистым и независимым. Однако, восхваляя самодостаточность сына, они бессознательно препятствовали любой здоровой зависимости. Они этого не осознавали, однако невысказанным посланием было «повзрослей и позаботься о себе». Хотя в подростковом возрасте Брайан был одинок, он ценил свою независимость и никогда особо не задумывался об отношениях с родителями. Брайан хорошо научился делать именно то, чего ожидали родители — держать чувства внутри и игнорировать собственные потребности. Когда девушка рассталась с ним в выпускном классе школы, он был опустошен. Он изолировал себя от других, тратил время на дополнительные тренировки с командой по гольфу и усердно готовился к экзамену SAT. Брайан ничего не говорил родителям, пока они случайно не заметили, что девушка не появлялась у них несколько дней, а на самом деле несколько недель. Брайан никогда не делился чувствами и не ожидал утешения. Он так и не выучил слова души, чтобы поделиться тем, что было на сердце. По мере обучения в колледже его отпечаток избегания все больше укоренялся. К моменту окончания колледжа он неосознанно овладел искусством самодостаточности и эмоциональной отстраненности. Но, как и Джулия, не подозревала о своем танце отношений или о том, что ему трудно общаться с окружающими. В конце последнего года обучения в колледже Брайан встретил Джулию в спортзале. Она была веселой, общительной, всегда восхищалась его положительными качествами и смеялась над шутками. Брайану нравилось внимание, которое она уделяла ему, и он хотел быть с ней постоянно. Она помогала ему чувствовать себя живым. Впервые в его жизни кто-то по-настоящему обратил на него внимание. Часто избегающих, таких как Брайан, сначала привлекают колеблющиеся, ведь они давно не чувствовали близости с кем-либо, а колеблющиеся хорошо настраиваются на других и заставляют их чувствовать себя замеченными и важными. Для избегающего внимание — бальзам для жаждущей души. Первый глоток опьяняет и приносит ощущение радости. Но что привлекло Джулию в Брайане? Взгляд в прошлое дает ответ на этот вопрос. Она родилась в доме, где было много ссор и конфликтов, а не в эмоционально холодном, как у Брайана. Бешеная атмосфера оставила Джулию, чувствительного ребенка, в состоянии внутреннего волнения и беспокойства. После нескольких бесед в моем кабинете история Джулии начала постепенно раскрываться. Мать была в восторге, когда девочка родилась. Она очень хотела малышку и была заботлива и внимательна к Джулии. У отца случился роман на стороне, брак распался, когда Джулии было 4 года. Мать страдала от серьезной депрессии после разрыва отношений, и большую часть следующего года оказалась эмоционально недоступна. Она внезапно вышла замуж во второй раз, когда Джулии было 7 лет. Новый брак превратился в американские горки с большим количеством ссор. Джулия вспомнила, как боялась этого нового человека в доме. Отец Джулии приезжал редко и иногда забывал о том, что обещал навестить ее. Когда дочь жила у него по соглашению о совместной опеке, он иногда забывал забрать ее из детского сада. Даже когда Джулия была с папой, она помнила, как тот засыпал на диване, а она самостоятельно доделывала уроки и ложилась спать. Став взрослой, Джулия узнала, что отец тайно пристрастился к кокаину и сексу. Он часто уезжал на выходные в Лас-Вегас. В подростковом возрасте Джулии ее мать снова развелась. Вскоре она начала встречаться с несколькими мужчинами, а Джулия ревновала, желая, чтобы мама принадлежала только ей. Когда девочке было 14, мать, наконец, встретила Теда и вышла замуж. Джулии не нравилось делиться мамой, тем более отец уделял ей так мало внимания. Она часто ссорилась с новым отчимом, и это расстраивало маму. Изголодавшись по постоянному вниманию, Джулия встречалась с любым парнем, который предлагал, поступаясь ценностями и говоря себе, что он действительно любит ее. Она надеялась удержать юношей рядом, предлагая секс, потому что, в конце концов, они любили ее, не так ли? Джулия знала, что ей нужны отношения, которые будут длиться долго. Ее мечтой была безопасность и стабильность. Появился стабильный и успешный Брайан. Он начал работать еще в колледже и к моменту получения диплома имел репутацию крупного бизнесмена. Он зарекомендовал себя как настоящий гений продаж в торговой организации. О нем говорили как о парне, который может продавать песок в Иран. На работе он был солидным, профессиональным, трудолюбивым, ответственно относился к обязанностям. Джулию привлекала стабильность. Она считала Брайана устойчивым и последовательным, долгожданным спасением от шаткого прошлого. Его красивое лицо и отличное телосложение стали дополнительными бонусами. Он был именно тем, кого всегда хотела встретить Джулия. После нескольких недель знакомства она боготворила его и знала, он тот самый, идеальный. Так ли это? Помните, Брайан был избегающим. Привык скрывать эмоции и отступать, когда некомфортно. Джулия, напротив, надеялась на настоящую близость и постоянно искала того, кто бы обратил на нее внимание. Джулия сосредоточилась на нем. Будучи брошенной в период взросления, она очень рассчитывала на внимание других и время, которое ей будут уделять. Она остро следила за близостью и дистанцией в отношениях. Ее увеличение означало предательство и покинутость. Взгляд на корни. Джулия верила, что обретет счастье с Брайаном и только с ним. Обязанность сделать другого счастливым — ноша, которая никому не под силу. Она идеализировала брак и с самого начала игнорировала то, что Брайан на самом деле не очень эмоциональный и открытый. Джулия ошибочно приняла первоначальную интенсивность свиданий за близость. Брайану нравилось внимание, он хотел быть с ней, но никогда не проявлял уязвимых чувств, потому что не знал как. Теперь, когда они сидели в моем кабинете, Брайан был тем же человеком, за которого Джулия вышла замуж. Что изменилось, так это ее восприятие супруга. В первые годы брака Джулия скрывала желание близости, поскольку Брайан огрызался, когда она заставляла его чувствовать себя некомфортно. Она справлялась, отрицая наличие проблем и цепляясь за надежды на идеализированное будущее. Однажды Джулия осознала, что разрыв между фантазией и реальностью будет существовать всегда, и чувство одиночества и покинутости, которое она много раз испытывала в детстве и юности, чувство, которое она считала оставшимся в прошлом, нахлынуло на нее. Дело не только в том, что Брайан причинял ей боль своим избеганием. Из-за постоянного отсутствия внимания старое чувство покинутости из прошлого оживало. Гнев Джулии на Брайана определенно усилился. Брайан, с другой стороны, понятия не имел, что для нее означало быть вместе. Он нуждался в очень малой эмоциональной связи и не мог понять, из-за чего вся суета. Похвала и внимание супруги, которые он любил, превратились в жалобы и гнев, и в такие моменты он предпочел бы остаться один. Давление и интенсивность ее эмоций заставили его еще больше отступить. Брайан чувствовал себя не в своей тарелке из-за потребностей Джулии. После конфликта она уходила в себя и дулась несколько дней. На попытке смягчить ее гнев, жена часто заявляла, что ему придется заплатить за свои действия или приложить усилия, чтобы выбраться из ямы, в которой он оказался. Вскоре Брайан тоже начинал сердиться, но выражал гнев тихо. Он просто находил предлоги пореже бывать дома. Основной паттерн — колеблющийся и избегающий. Избегающий и колеблющийся справляются с детскими обидами по-разному. Избегающий отказывается от стремления к близости и становится самодостаточным, а колеблющиеся делают близость главной целью. Они верят, что что-то хорошее, то, что сделает жизнь прекрасной, уже не за горами. После того, как избегающий вступает в брак с колеблющимся, последний преследует независимого супруга, пытаясь привлечь его или ее внимание. Но избегающие чувствуют себя подавленными и обеспокоенными, поэтому стремятся всеми силами избежать подобного давления. Это дистанцирование возбуждает колеблющихся. Их гнев усиливается, когда они чувствуют себя отвергнутыми и покинутыми. Проявление гнева и разочарования заставляют избегающих еще больше дистанцироваться. С течением времени погоня набирает обороты и интенсивность и ведет эту пару в опасное путешествие по американским горкам. Джудит Афини отмечает, что различие в привязанности сильнее в условиях, которые кажутся угрожающими отношениям. Но мы докажем, что из этой сложной ситуации есть выход. Для начала посмотрим на еще одну пару, имеющую дело с динамикой колебания-избегания. Элизабет и Джо. Они впервые встретились в церкви в группе знакомств. Когда общие друзья пригласили их на двойное свидание, они наслаждались вечером и обнаружили много общих интересов. Катание на роликах, бег трусцой и езда на велосипеде. Они встречались год, и Джо заговорил о свадьбе. Элизабет хотела получить степень по маркетингу и, пережив сложный развод, не слишком жаждала повторно выйти замуж. Но когда Джо преподнес кольцо, все же отбросила страхи, и пара официально обручилась. Желая, чтобы брак был успешным, Элизабет читала книгу за книгой, пытаясь найти ответы на все волновавшие ее вопросы. А Джо был так взволнован днем свадьбы, что с трудом сдерживал себя. Он тайно вставил в середину кольца Элизабет более крупный бриллиант. Во время церемонии ее глаза чуть не вылезли из орбит, когда он надел ей на палец новое кольцо. Позже он с гордостью наблюдал, как ее друзья на свадьбе не сводили с него глаз. Элизабет и Джо брали уроки танцев. Их танец жениха и невесты был плавной свинговой версией «Мунденс» Ван Моррисона. Они произвели фурор и вызвали аплодисменты, что бесконечно взволновало Джо. Позже, однако, он с удивлением почувствовал укол беспокойства, когда на несколько минут оказался один в стороне, наблюдая, как невеста танцует со всеми девушками на свадебной вечеринке. Ей было так весело без него. Вскоре пришло время резать торт, поэтому он отмахнулся от неприятных ощущений и развлекался, обмениваясь кусочками, мазками торта. Он тут же забыл о происшествии, ведь его ждала захватывающая ночь романтики и близости. На следующий день Джо увез Элизабет на невероятно экзотический остров в южной части Тихого океана, чтобы провести двухнедельный медовый месяц. Мысли о непрекращающемся романе и постоянной связи заставляли его сердце биться чаще. Однако на третий день между новобрачными произошла ссора, которая взбудоражила обоих, и для Джо поездка была испорчена. Вот что случилось. Он уже был раздражен, чувствуя себя проигнорированным, потому что Элизабет большую часть дня читала у бассейна. Когда жена предложила пробежаться по пляжу, а он не захотел, она отправилась одна. Джо сидел один у бассейна с тем же одиночеством и раздражением, что и на свадебном приеме. Снова в стороне, за бортом. Когда Элизабет вернулась через 45 минут, она была сбита с толку тем, что супруг стал замкнутым, с закрытыми глазами и отвечал односложно или ворчал. Предполагая, что тот устал и пытается отдохнуть, она взяла книгу и продолжила читать. Очевидно, это переполнило его чашу терпения, и Элизабет была потрясена, когда Джо с раздражением поднял полотенце и подошел к их комнате, где надулся и перестал с ней разговаривать. Через пару дней все улеглось. Оставшаяся часть медового месяца прошла без происшествий. Однако маленькое зерно недоверия попало в их сердца и умы. К концу поездки Джо немного охладел к Элизабет, а у нее начал болеть живот. Она спасалась чтением и бегом. Когда 2 года спустя они пришли ко мне в офис, ситуация обострилась. Джо всегда злился и раздражался, поскольку Элизабет не оправдывала его ожиданий, а она была напугана, зла и подумывала о разводе. Ее недавняя поездка на консультацию к адвокату, о которой узнал Джо, вывела его из себя, и он пришел в ярость. «Почему я не могу приблизиться к ней?» — спрашивал он. «И почему она не хочет заниматься со мной сексом так часто, как я? Почему не преследует меня с той же силой, что и я ее?» И у Элизабет были вопросы. «Почему он не может дать мне пространство и возможность дышать? Почему дуется целых 2 дня, если я лишь отказалась от секса? Я не могу уговорить его перестать давить на меня. Он подавляет меня, и я чувствую, что у меня начинается язва». Взгляд на корни. Выслушав их историю, я подумал про себя. Это сочетание колеблющегося и избегающего. Поэтому я ответил. Позвольте предположить. Когда-то в детстве, Элизабет, вы научились жить независимо. Скорее всего, никто никогда особо не спрашивал вас о том, что у вас в голове и в душе, и вы адаптировались, справляясь с учебой и достигая целей. Бьюсь об заклад, родители гордились вашими достижениями и ценили самодостаточность. Возможно, вы проводили много времени в одиночестве. А когда семья была вместе, чувства сводились к минимуму, эмоции редко проявлялись. Глядя на Джо, я сказал, «Похоже, в детстве вы испытали чувство покинутости и не могли рассчитывать на то, что кто-то будет рядом. Возможно, кто-то обратит внимание, но затем исчезнет, оставив вас несчастным и гадающим, когда же он или она вернется». Джо и Элизабет уставились на меня, а затем повернулись друг к другу и спросили друг друга, не обсуждал ли каждый из них со мной детство до этой встречи по телефону. Отрицательно покачав головами, Они посмотрели на меня и спросили: «Откуда вы знаете?» Я улыбнулся и спросил подробнее об их семьях. За следующие полчаса я узнал, что отец Джо был алкоголиком, а мама развелась с ним, когда Джо было 2 года. Мальчик проводил много времени в детском саду, мечтая, чтобы фары маминой машины поскорее появились на парковке. Часто его забирали одним из последних. Мама заботилась о нем и очень любила, но, будучи матерью-одиночкой, всегда была занята. Отец обещал приезжать на выходных, но часто не появлялся. Мама пыталась подбодрить его, а после того, как Джо несколько часов простоял у двери, говорила: «Наверное, он не придет. Может быть, занят на работе, так что попробуем позвонить ему позже». Много лет спустя отец пропустил выпускной юноши в колледже. Жажда Джо, чтобы люди замечали его и заботились, стала первостепенной в иерархии потребностей и желаний. Однако он никогда не думал, что хочет, чтобы Элизабет компенсировала пустые и одинокие периоды его детства. И именно детские переживания и ожидания, что другие обратят внимание на него, спровоцировали чувство одиночества в браке. Когда Элизабет поняла болезненные детские переживания мужа, у нее появилось больше сочувствия, и поскольку он смог выразить печаль, то лучше понял себя. Джо начал понимать, например, что бег Элизабет по пляжу или танцы с девочками не означали, что она покинула его, поскольку, в отличие от отца, возвращалась. Ее уход не был фатальным или окончательным. Теперь, однако, потребуется время, чтобы его глубоко укоренившиеся эмоциональные модели догнали то, что он понял. Во время сеанса я также узнал, что отец Элизабет был очень занятым избегающим. Он проводил долгие дни и ночи, служа миру и проповедуя Божью любовь и сострадание, но дома кормил семью эмоциональными остатками. Пока лились библейские истины, заучивались стихи для запоминания и пелись песни, никто не останавливался, чтобы спросить: «Как ты себя чувствуешь сегодня, Элизабет?» Скорее, домашняя жизнь была связана с работой по дому, контрольными списками и порядком. Когда девочке было больно или она разочаровывалась, благонамеренные родители цитировали стихи: «Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». Евангелие от Иоанна, глава 16, стих 33. Хотя это прекрасный стих и замечательная истина, которая способна провести нас через трудные времена, Элизабет в тот момент было нужно, чтобы кто-то обнял ее и разделил боль, как это сделал Иисус, когда встретил Марию и Марфу после смерти их брата Лазаря. Придя к Марии и Марфе после смерти их брата, Иисус плакал. Евангелие от Иоанна, глава 11, стих 35. Девочку нужно было выслушать и обнять. Ей требовалось утешение от мамы и папы. Так Элизабет научилась сдерживать чувства и находить себе занятия, когда чувствовала наплыв эмоций. Иногда, будучи подавленной, например, после развода, она тихо плакала в комнате, чтобы никто не услышал. Она все еще играла по детскому правилу: «Хорошо выгляди и играй вместе с другими, иначе что подумают люди?» Ее избегание эмоциональных связей способствовало краху первого брака, а теперь стало причиной проблем во втором. Тем не менее, поняв отсутствие заботы в ее детстве, Джо стал больше сочувствовать ее попыткам установить связь с ним. Видя, как супруга прилагает усилия, чтобы поделиться с ним чувствами, он также воодушевился. Колеблющийся избегающий. Их танец. Избегающим может не хватать жизненных сил, поскольку в детстве они научились отказываться от эмоций и потребностей. Они идут по жизни спокойно, не слишком взволнованы и не слишком подавлены. Колеблющийся, который умеет зажигать интенсивную страстную связь, заставляет избегающего чувствовать себя энергичным, замечаемым, понятым и обожаемым. Именно этих чувств избегающему часто не хватало в детстве. Колеблющегося привлекают постоянство, сила и предсказуемость избегающего. Ему нравится постоянно получать реакцию от супруга. В доме, где прошло детство колеблющегося, часто не хватало последовательного отзывчивого родителя. Неудивительно, что стабильность и предсказуемость избегающего привлекает колеблющегося, так как удерживает его от беспокойства по поводу неожиданных поворотов в отношениях. Колеблющийся избегающий. Пункт первый. Колеблющийся. Тревога и напряжение растет. Идеализирует, разочаровывается. Поглощен мыслями о желанных событиях и прошлых обидах. Чувствует себя брошенным, когда другие отличаются друг от друга. Решает проблемы с помощью жалоб, а не запросов. Отъезд других людей становится триггером тревоги. Расстраивается, если воссоединение не идеально. Пункт второй. Колеблющийся. Выплескивание и протест освобождает от накопившейся тревоги. Выражает гнев, когда разочарован. Предполагает, что мотив супруга состоит в том, чтобы намеренно причинить вред. Пункт третий. Избегающий. Ошеломлен, если сработал триггер. Что случилось? Минимизирует, защищается. Считает, что колеблющийся слишком эмоционален. Не испытывает сочувствия. Отвергает чувства, боль или новые великие идеи колеблющегося. Пункт четвертый. Колеблющийся. Чувствует себя отвергнутым, невидимым, неверно понятым. Пункт пятый. Избегающий. Если сработал триггер. Ошеломлен, проявляет эмоции и считает, что колеблющийся неразумен, должен сражаться или бежать. Пункт шестой. Колеблющийся, если сработал триггер. Чувствует себя брошенным, испытывает чувства. Употребляет резкие выражения, может угрожать разводом. Обесценивает супруга и всегда испытывает презрение и отвращение к супругу. Пункт седьмой. Избегающий, если сработал триггер. Закрывается и отступает. Становится занятым и уходит. Пункт восьмой. Колеблющийся. Тревога уменьшается через гнев. Может отойти или отдалиться, чтобы выразить неудовольствие. Мысленно изучает и определяет мотивы и намерения избегающего. В личные моменты испытывает стыд из-за гнева, слов. Пункт девятый. Избегающий. Ждет, пока колеблющийся преодолеет это. Нет разрешения. Когда колеблющийся снова взаимодействует, семья подчиняется. Спотыкающиеся шаги. Появление основного шаблона. Когда стили любви сталкиваются, избегающий постоянно чувствует себя несчастным из-за того, что разочаровывает колеблющегося. Страстная связь и любовные чувства ранних отношений заменяются страстным гневом, болью и разочарованием колеблющегося, когда начинается реальная жизнь. По мере того, как колеблющийся обесценивает отношения, избегающий отступает и возвращается к независимому образу жизни из детства. Колеблющийся чувствует себя опустошенным, когда страстная связь потеряна. Чувство гнева, предательства и покинутости всплывают на поверхность, когда колеблющийся обнаруживает отсутствие у избегающего потребности и желания близости. Колеблющийся не понимает, что избегающий никогда не испытывал тесных эмоциональных связей в детстве, и, следовательно, избегающий не может понять или оценить то, чего хочет колеблющийся. Поначалу колеблющиеся готовы много работать, чтобы заставить избегающих реагировать и стать ближе. Однако со временем гневаются все сильнее, когда избегающие не в состоянии обеспечить постоянную страстную связь, к которой стремятся колеблющиеся. В отличие от угодников, они выражают гнев, еще больше подталкивая избегающих к отступлению. Колеблющийся проходит через повторяющийся паттерн протеста, отчаяния и отчужденности, когда идеализированные надежды и мечты не материализуются. Со временем он может показаться отстраненным избегающим, хотя на самом деле стиль сохраняется, но теряется надежда. Колеблющийся. Супруг, супруга снова и снова причиняет мне боль. Я чувствую себя опустошенным и одиноким, без страстной связи. Когда я вижу, как супруга старается, мне кажется, этого слишком мало и слишком поздно. Я могу сказать, что супруга на самом деле не хочет быть со мной, особенно если я расстроен. Мне кажется, супруга не очень во мне нуждается. Если бы моя вторая половина действительно любила меня, он или она знали бы, что мне нужно. Да, я злюсь. Любой бы разозлился на моем месте. Я не уверена, что супруга действительно любит меня или хочет меня. Избегающий. Мне кажется, я хожу по лезвию ножа в своем браке. Меня беспокоит грядущий неизбежный взрыв. Как бы я ни старался, ни старалась, этого всегда недостаточно. Отношения слишком сложны. Так зачем стараться? Я нахожу предлоги, чтобы быть вдали от супруги. Я никогда не знаю, чего ожидать. Отношения могут быть действительно хорошими, а потом вдруг очень плохими. Супруга очень реактивен, и это меня раздражает. Моя супруга делает из мухи слона. Супруга не ценит меня и мой тяжелый труд. Все сказанное ранее применимо к супругам обоего пола.